Это может быть. Разве не так? То есть я хочу сказать, что с воздуха судно не захватишь, а Тирпиц по нашу душу вряд ли станут посылать. Маккинон покачал головой. Немецкая подводная лодка? Да при чем тут подводная лодка? Достаточно небольшой группы вооруженных решительных людей, и они захватят нас на простой рыбацкой лодке. Когда им это в голову взбредет? Глава 5. Маккинон, хотя спал очень крепко, мгновенно проснулся, как только Нейсбай к нему прикоснулся, и спустил ноги с койки капитана Боуна. «Который час, Джордж?» 6:00 утра. Керн только что спустился с мостика. Говорит, что буран утих. «А звезды?» Об этом он ничего не сказал. Боцман одел еще один джемпер, куртку с капюшоном и сапоги, поднялся на мостик, быстро переговорил с Кёроном и вышел на палубу правого борта. В пару мгновений от сильного порыва ветра его согнуло надвое. Он закашлялся и охнул, когда в легкие проник леденящий воздух. «Господи!» — подумал он. «Лучше бы я оказался где угодно, только не здесь». Он включил фонарик и осветил термометр, который показывал 8 градусов ниже нуля, что соответствовало 40 градусам по Фаренгейту. Учитывая яростные порывы ветра, а также фактор влияния холода на поверхность кожи живого организма, следовало считать, что сейчас примерно 80 градусов ниже нуля по Фаренгейту. Он медленно выпрямился и посмотрел в сторону носа. Отчетливо виднелся красный крест, освещаемый дуговыми лампами. Бархатное небо, яркие сияющие звезды. Да, Керн прав, буран стих. Прикрывая рот и нос варежкой, Маккинон повернулся в сторону ветра и посмотрел на корму. Поначалу он ничего не увидел, так как от жгучего ветра на глаза у него навернулись слезы. Он нырнул под защиту парусинового ветролома, вытащил защитные очки из кармана куртки, надел их прямо на капюшон, выпрямился и, наконец, смог увидеть, что происходит на корме. Волны. Погода пока что не настолько испортилась, и море не штормило. Поднимались на высоту 12-15 футов. Звезды также ярко сияли на небе, как и в противоположном направлении. Вскоре Маккинон отыскал полярную звезду. Она была по правому борту. Ветер больше не дул на север, и Сан-Андреас, насколько он мог судить, придерживался курса между юго-запад и юго-юго-запад. Маккинон вернулся на мостик и, облегченно вздохнув, закрыл дверь. Курс судна, судя по всему, не представлял опасности. С другой стороны, они не имеют права, да и не должны придерживаться этого курса. Погода в облачном районе между Баренцевым и Норвежским морями была довольно покладистой. Он, например, не ожидал, и никто не говорил ему об этом, что ночью небо здесь может быть таким ясным. В то же время, кто мог гарантировать, что так и будет продолжаться, а ветер не сменит своего направления на северное? Он спустился на нижнюю палубу, выбрал из запасов для команды кучу теплой одежды и направился в сторону госпиталя. Преодолевая необычайно скользкую верхнюю палубу и держась за леер, Он вдруг с болью осознал, что погода начинает меняться.